after meditating and on those messages, if there is a transformation in her consciousness, and then if she can give those messages in darshan to the priest, there may be a change in the priest. The priest may come to realize, just as many Bulgarian Orthodox Church priests have come to Kriya Yoga. Возможно также, что встретившись с посланиями, которые посвящены христианству, Иисусу Христу, учению Иисуса Христа, или католичеству в частности, ознакомившись с ними и глубоко медитировав над ними, и, возможно, в таком случае процесс произойдет в теле этой женщины, трансформация. И тогда она захочет ознакомиться эти послания самому священнику православному. А он, возможно, прочитав их, тоже что-то поймет. Возможно, процесс произойдет и в нем, и он тоже захочет принять инициацию и прийти к Крия-йоге. Так происходит очень много ортодоксальных священников в Болгарии. Пришло к Крия-йоге. Инициированные кандидаты. Ортодоксальных это православные? В Болгарии, наверное, да. Ортодокс это православие. Да. So what I would suggest to her, that she can just tell her friend that you have been brainwashed by the priest and by that book and you have left this. But meditate on these messages. And after that, if you think it is worthwhile to share with the priest, you share these messages with the priest. And maybe that the table will be turned. He brainwashed you. Now you will bring some energy of understanding in him. It is not a brainwash.